Дата. Принятая прежде дата написания Андрея Шенье, май-июнь 1825 года, сегодня немного сдвигается назад. Смотрите, Цивловский, летопись жизни и творчества Пушкина. Издательство Академии наук СССР, Москва, 1951 год, страница 608. Примечание редакции. Сандомирская определяет конец апреля, конец июня. Сандомирская, Андрей Шенье, страницы 15 и 16. Примечание редакции. Как известно, 13 июля 1825 года Пушкин уж был уверен, что Вяземский прочитал Шенье в темнице. Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страница 188. Около 19 июля Плетневу посланы еще поправки в Шенье. Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страница 189. Таким образом, стихи давно закончены, уж сделаны поправки и еще поправки. Времени прошло достаточно, чтобы и Вяземский под Москвой успел получить текст. Впрочем, как выяснилось, вскоре еще не получил. В то же время по рукописи Пушкина видна одновременность черновика Шенье и работы над стихами «Желание и славы», цензурное разрешение 1 июня 1825 года. Верно заметив необходимость более широкой хронологии, Сандомирская, на наш взгляд, принимает слишком осторожные решения. Смотрите, Сандомирская, Андрей Шенье, страница 14 и 15. Примечание редакции. Отсутствие упоминания об элегии в марте и апреле 1825 года не означает, будто работа над нею не начиналась. Мы вынуждены считаться с тем, что в так называемой второй масонской тетради, которая заполнялась, в общем, довольно последовательно, черновик Андрея Шенье начинался всего через 7 листов после отрывка из Онегина с датой 1 января 1825 года. Январь-июнь 1825 года. Очевидно, самая широкая хронологическая атрибуция, включающая и замысел, вынашивание, черновик, деловую отделку рукописи. Период, который окрашен приездом Пущина и теми разговорами, спорами, что явились прямым продолжением 11 января. Время работы над элегией точно укладывается в этот период. Она пишется не только в том же году, в те же недели и дни, когда разворачивается интенсивнейшая переписка Пушкина с Рылеевым, Бестужевым, когда разговоры о сегодняшних поэмах, думах, комедиях, стихах заостряются вокруг имени Байрона и подразумевают возможный, ожидаемый крутой поворот истории. Сильное эмоциональное впечатление от разговоров 11 января, умноженное и закрепленное перепиской с Рылеевым и Бестужевым, и без конкретных подробностей о состоянии тайных обществ и подготовке восстания, письма издателей «Полярной звезды» говорят их необыкновенному читателю куда больше, чем в них написано. Тон, убеждение, ожидание, предчувствие, уверенность и неуверенность Пушкина, Рылеева, Бестужева — все Пушкиным уловлено, понято, переведено на язык своего мироощущения, и здесь-то важнейшие, не все, конечно, но важнейшие истоки программного стихотворения 1825 года. Подтверждение тому и в посвящении Андрея Шенье. Оно написано, как видно по рукописи, после того, как элегия в Черне завершена. Смотрите «Пушкин. Полное собрание сочинений», том 2, страница 925. Институт русской литературы Академии наук СССР, Пушкинский дом, отдел рукописей, фонд 244, опись 1, номер 835, лист 64, примечание редакции. Таким образом, строки, предназначенные к началу стихотворения, сочинялись как итог, завершение. Датировка вступления оказалась сравнительно простой. Оно прямо пересекается с черновиком «Желание славы». Вступление сочинялось в черне примерно в 20-х числах мая 1825 года. Имея в виду время на перебелку, датируем его концом мая, началом июня 1825 года. Посвящено Раевскому. «Меж тем, как изумленный мир на урну Байрона взирает, и хору европейских лир близ Данте тень его внимает. Зовет меня другая тень, давно без песен, без рыданий, с кровавой плахи в дни страданий, сошедшая в могильную сень. Певцу любви, дубрав и мира, несу надгробные цветы. Звучит незнаемая лира, пою, мне внемлет он и ты». В первых же строках известные противопоставления: великий Байрон и поэт другой судьбы, иной славы, без песен, без рыданий. Через год после гибели английского поэта среди непрекращающегося хора европейских лир, в который друзья просят вступить Пушкина, первый русский поэт вдруг объявляет, что будет петь о другой тени, желает отдать долг певцу любви, дубрав и мира, в то время как Байрон — это страсть, буря, битва, мрачность, неукротимость. Пушкин, так много думавший и писавший о Байроне, так глубоко его почитавший, выбирает собеседником другого. Между прочим, в Андрее Шенье содержится и ответ на хвалу Байрону во «Взоре Бестужева. Взгляд на русскую словесность» в течение 1824 и начале 1825 годов. «Полярная звезда» на 1825 год. Смотрите литературно-критические работы декабристов. «Москва. Художественная литература. 1978 год. Страница 72-я». Примечание редакции. Отказ мог бы показаться демонстративным, если бы автор прямо сопоставлял себя с Байроном. Однако Пушкин объявляет себя лирой незнаемой, имеющей внутреннее право на иной, более скромный выбор. Его поймет тень погибшего поэта, и ты, кому посвящены стихи, Николай Николаевич Раевский, младший. Этому человеку уже был посвящен «Кавказский пленник». Николай Раевский рассказал Пушкину историю, превратившуюся в братьев-разбойников. С ним поэт делится сокровенными планами. А ведь мы едва видим контуры этих важнейших взаимоотношений. Редкие, случайно уцелевшие фрагменты переписки. Целые документальные пласты, вероятно, уничтожены после 14 декабря. И в результате трудно, почти невозможно понять особой роли этого члена славной семьи, оттесненного в пушкиняне его братом-антиподом, демоном и сестрами Орловой-Волконской. Двумя годами моложе Пушкина Николай Раевский был, вероятно, самым юным, неполных 11 лет, участником войны 1812 года. Его послужной список открывается делом при местечке Мире 27 июня 1812 года, затем 2 июля при Романове, 3 августа при Смоленске, 6 августа при Дорогобуже, затем в действительном сражении при Бородине. «Мы в жизни розно шли, в объятиях покоя едва-едва расцвел, и вслед отца героя в поля кровавые, под тучи вражьих стрел, младенец избранный, ты гордо полетел. Отечество тебя ласкало с умилением». Из посвящения Раевскому поэмы «Кавказский пленник». Институт русской литературы Академии наук СССР, Пушкинский дом, отдел рукописей. Фонд 233, номер 101. Копия формулярного списка Раевского. Примечание редакции. За пушкинские, царско-сельские и петербургские годы смутные, скупые сведения о знакомстве 15-летнего лицеиста с 13-летним лейб-гвардии гусарского полка подпоручиком, позже стихи «Раевский младенец прежний», 1819 год, открывают не только теплоту, но и высокое равенство отношений. При знакомстве с любым жизнеописанием Раевского-младшего, 1801-1843 годы, видно, что основная масса фактов и документов освещает последние 17 лет его биографии, в основном службу на Кавказе. Однако Раевского до 1826 года мы почти не представляем. Большинство материалов собрано Майковым. Пушкин, Санкт-Петербург, 1899 год, страницы 137-161. Примечание редакции. Именно в ту пору начались интереснейшие разговоры Пушкина с Раевским о поэзии, в частности, о Байроне. По всей видимости, именно Николай Раевский впервые познакомил Пушкина с Байроном. Когда в ноябре 1825 года зашла речь о Байроновом «Дон Жуане», Пушкин сразу вспомнил Раевского. «Что за чудо, Дон Жуан? Я знаю только 5 первых песен». Прочитав первые две, я сказал тотчас Раевскому, что это шедевре Байрона. Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 13, страница 243. Байрон, как видно, своеобразный спутник, обязательно присутствующий при задушевных разговорах Пушкина с Раевским. От первых лет до вступления к Андрею Шенье. К сожалению, мы не ведаем, какие важные услуги вечно незабвенный оказал некогда молодой Раевский молодому Пушкину. Смотрите «Пушкин. Полное собрание сочинений». Том 13, страница 17. Задумываемся над правдивостью слуха, будто перед самой высылкой из Петербурга Пушкин уж собирался бежать с молодым Раевским в Крым. Тевловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. Страница 214. Москва. Издательство Академии наук СССР. 1951 год. Цивловская. Неясные места биографии Пушкина. Пушкин. Исследования и материалы. Книга 4. Москва. Издательство Академии наук СССР. 1962 год. Страницы 41-43. Примечание редакции. В посвящении кавказского пленника находим строки особой любви и дружбы. «Когда я погибал, безвинный, безотрадный, и шепот клеветы внимал со всех сторон, когда кинжал измены хладный, когда любви тяжелый сон меня терзали и мертвили, я близ тебя еще спокойство находил, я сердцем отдыхал, друг друга мы любили». И бури надо мной свирепость утомили, я в мирной пристани богов благословил. К этому добавляются ценные свидетельства разных очевидцев и осведомленных приятелей. В августе или сентябре 1820 года в Гурзуфе Пушкин перечитывает сочинения Вольтера, которые нашлись в старинной библиотеке, читая стихотворение Шенье, которое дает Пушкину Раевский-младший, изучает с его помощью английский язык, читая Байрона, в частности, Корсара. Цивловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. Страница 237. Москва. Издательство Академии наук СССР. 1951 год. Примечание редакции. Вот когда впервые сошлись имена Байрона, Шенье, Пушкина, Раевского. Мы видим это и в стихотворном посвящении 1825 года. Лев Пушкин утверждал, что Андрей Шенье сделался кумиром его брата, который первый в России, кажется, даже в Европе, достаточно оценил его. Майков. Пушкин, Санкт-Петербург, 1899 год, страница 10. Примечание редакции. Читая это, мы понимаем, что для Льва Сергеевича, вспоминающего много лет спустя, несущественно, когда и при каких обстоятельствах его старший брат высказывался о французском поэте. Но очень вероятно, что первые высокие оценки Шенье делались в присутствии Николая Раевского. Впрочем, если прав Слонимский, то первые апологии Шенье еще в «Оде вольность», «Возвышенный гал», смотрите «Пушкин», «Исследования и материалы», книга 4, страницы 327-335, примечание редакции. Чтение в Гурзуфе, может показаться, легко объясняет обращение к Раевскому в Андрее Шенье. Пушкин просто вспоминает встречи и разговоры тех лет. Вывод этот необходим, но недостаточен. Он бросает свет разве что на первый слой вступления. Наша цель — проникнуть глубже. Ведь Раевскому посвящается задушевнейшее творение. «Внемлет он и ты». К тому же в 1820 году еще далеко до зрелых мыслей 1825 года. Тема Байрона Шенье только рождалась. Англичанин был еще жив, и не было двух теней. Расставшись в Крыму, Пушкин и молодой Раевский в следующие несколько лет видятся очень редко. Достоверно знаем только о встрече в начале 1824 года, когда 23-летний полковник заехал на короткий срок в Одессу по пути из Петербурга в Киев к месту службы. А Лев Пушкин вскоре получит нагоняй от брата за то, что в столице чинился перед Раевским и не поехал повидаться со мною. Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страница 85. То есть не воспользовался случаем столь верным, как если бы сам Александр Сергеевич приехал. Приезд Раевского совпадает с появлением у Пушкина некоторых северных новинок, преимущественно ролеевских, бестужевских, в частности, крамольных стихов «Ах, где те острова, где растет трын-трава, братцы?» Полускрытые цитаты из них в письме Пушкина брату в начале 1824 года. Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страница 86. Примечание редакции. Как немало сохранились следы общения Пушкина с Раевским, видно, сколь важен был для них обмен литературными мнениями. Пушкин часто знакомит друга, раньше всех, с новым собственным сочинением или заинтересовавшим его образцом российской словесности, ждет и ценит ответные отзывы. Раевский при случае посредничает между европейским просвещением и российским поэтом, как незадолго перед тем представил Байрона и Шенье. 8 декабря 1822 года Раевскому первому читателю сообщены «Братья-разбойники», а через полгода Пушкин признается Бестужеву. «Разбойников я сжег, и по делам». Один отрывок уцелел в руках Николая Раевского, если отечественные звуки, харчевни, кнут, острог не испугает нежных ушей читательниц «Полярной звезды», то напечатай его. Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страница 64. Может быть, именно потому, что отрывок отличается непривычными для тех времен реальными отечественными звуками, он оставлен у такого читателя, который сможет оценить, запомним эту подробность, значение которой возрастет в соединении с некоторыми фактами 1825 года. Правда, в письме к Льву Сергеевичу в начале 1824 года Пушкин просил не верить Раевскому, который бранит его Онегина. Он ожидал от меня романтизма, нашел сатиру и цинизм и порядочно не расчухал. Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страница 87. И позже Раевский остается как будто при своем мнении, внешне близком ко взглядам Рылеева и Бестужева, предпочитая романтизм пестрым картинкам Онегина. Однако, по сути, эволюция литературных вкусов поэта и его друга в основном совпадает. Байрон, постоянная фигура литературного обсуждения. Обеими сторонами не признается пределом литературного развития. Ожидание романтизма не мешает стремлению Ираевского читателя к истинной, высокой, реалистической пушкинской простоте. Драгоценным подтверждением являются два сохранившихся письма 1825 года.